Глава 18. Приношу свои извинения. Джейн сидела в гостиной и внимательно смотрела на очаровательную хрупкую женщину. Если бы я действительно была знакома с леди Сент-Мор до встречи с Бастианом, я бы определенно поняла, что он ее сын. На девушку смотрели такие же кристально чистые голубые глаза, только в них светилось добро, а не холод и злость. Те же губы, тот же разрез глаз, темные волосы. Да он копия матери. Даже несмотря на свой почтенный возраст, выглядела она замечательно. В молодость она определенно была очень красивой женщиной. И герцогиня совсем не выглядела как женщина, у которой слабое здоровье, о чем рассказывала Мэри. Скорее наоборот. Для своего возраста она была чересчур бодра. «Изабель. Милая, твоя тетушка уже отдыхает. Надеюсь, ей станет лучше». «О, определенно», — выдавила из себя улыбку Джейн. «Я думаю, что уже через несколько часов она к нам присоединится. Просто она еще не увидела, что экипаж Джозефа отъехал от дома». «Я, признаться, безумно рада вашему появлению. Иногда здесь становится очень скучно», — всплеснула руками герцогиня. «Вы уже готовитесь к свадьбе? Платье? Приглашение?» Щеки девушки вспыхнули. «Свадьба. Черт возьми, я совсем забыла о торжестве. Бог ты мой, а когда свадьба?» «Да, платье уже заказано». Но она так и не смогла договорить, потому что дверь с шумом распахнулась. «О, нет! Ты что, меня преследуешь?» Джейн была готова разрыдаться от отчаяния. «Бастиан, боже мой, ты приехал?» Леди Сент-Мор бросилась в объятия к сыну. «Как видишь», — улыбнулся мужчина, крепко прижав к себе мать. На фоне хрупкой, невысокого роста герцогини он выглядел великаном. «Я так по тебе скучала!» — прошептала женщина, и глаза ее наполнились слезами. «Ну, только не плачь. Я просто решил сделать тебе небольшой сюрприз». Все внимание Бастиана было обращено к матери. «Да уж, сюрприз». Джейн не сводила с него взгляда. Сейчас он выглядел не надменным и злым. Сейчас перед ней был любящий сын. Словно почувствовав ее взгляд, он повернул голову в сторону маленького дивана, на котором сидела девушка. Выражение его лица поменялось вмиг. В голубых глазах сперва проскользнуло удивление, а потом в них появилась злость. А вот и сатана вернулся. «Какого чёрта?» Не удержался он. «Ты что здесь делаешь?» «Проклятая девица! Она что, меня преследует?» «Бастиан!» — воскликнула возмущенно мать. «Разве это прилично?» «К черту приличие!» — взревел мужчина, пригвоздив Джейн взглядом. «Я здесь в гостях!» Девушка поднялась с дивана и быстрым шагом направилась к двери. «Я тебя сюда не приглашал». «А я и не жду вашего приглашения. Это дом и моего жениха тоже». «Как я устала от этого каменного века». «Это мой дом. Я герцог Бофор». «Бастиан, не веди себя как дикарь», — закричала леди Сент-Мор и гневно взглянула на сына. «Вы не герцог, Бастиан. Вы циркач», произнесла Джейн, бросив на него ненавистный взгляд, и вышла из гостиной. Леди Сент-Мор едва подавила улыбку, посмотрев на растерянное лицо сына. Он обернулся и еще долго смотрел девушке вслед. «Это шутка, да? У меня разыгралось воображение». Но это соблазнительное покачивание бедер сводило его с ума, и реакция его тела говорила ему о том, что она реальна. «Ну что, Сент-Мор, прощайся со спокойствием». От злости он был готов взреветь. «Чёрт возьми». Всю дорогу, которую Бастиан ехал верхом до загородного имения, он ругал себя за порочные мысли в отношении этой девчонки. Убеждал, что пытается защитить брата. Но сам понимал, что лжет себе. Он хочет свою Лилит. Еще с первой встречи в экипаже. И злился на нее за то, что выжелал женщину, которую не нужно желать. И что в итоге? Он видит ее в своей гостиной, под крышей своего дома. «Не знаю, что ты задумала, Джейн, но лучше возвращайся в Лондон, пока тебе не пришлось об этом пожалеть». «Бастиан, что это такое? Разве так ведут себя джентльмены?» — отчитывала его мать. «Что тебе сделала милая леди Джонс? Почему ты на нее набросился?» «Милая леди? Моя собственная мать пропустила мимо ушей ее оскорбление?» Сент-Мор усмехнулся. «Джентльмены так себя не ведут. Так веду себя я. Меня раздражает общество этой мисс. Но так нельзя. Она невеста твоего брата. Вот пусть мой брат и везет ее к себе домой. Ты невыносим». Леди Сент-Мор приложила глазам кружевной платок. «Девочка не заслужила такого обращения. Не вмешивайте, Изабель, в ваши проблемы с Джозефом». Бастиан тяжело вздохнул и обнял мать. «Не плачь», — сдвинув брови, произнес мужчина. Но, услышав всхлипы матери, он понял, что его просьба не подействовала. «Ну, хочешь, я извинюсь перед ней». Он ненавидел женские слезы, но всегда оставался к ним равнодушным. Только если это не слезы матери. Вот когда плакала она, он был готов на все. «Хочу. Но ты же этого не сделаешь. Не сделаешь. Ты не умеешь просить прощения». «Ну, я попытаюсь», — обворожительно улыбнулся Бастиан и заглянул в голубые заплаканные глаза. «Ты же знаешь, какой я настойчивый». «Знаю», — прошептала герцогиня и обняла крепко сына. «Я так рада, что ты вернулся. Как я по тебе соскучилась». «И я скучал». Он поцеловал ее в щеку. «А почему Дж...» «Изабель одна?» Сент-Мор чуть не оговорился, но вовремя одумался. «Где Джозеф?» «Уехал в Бирмингем по делам. Вернется через 3 дня. Миссис Вустер, тетушке Изабель, стало плохо в пути. Поэтому они не смогли поехать с Джозефом». «О, я вижу, как девушка расстроена этим. А теперь еще и ты со своим ужасным поведением. Ох, бедная Изабель!» «Ну-ну, бедняжка». На губах мужчины появилась улыбка. «Что ж, значит, я могу совместить приятное с полезным. Ее защитника здесь нет. Что ж, Лилит, держись. Мама, я хотел спросить тебя». «На все вопросы я отвечу, когда ты извинишься перед Изабель. Бедная девочка сейчас, наверное, плачет». Она толкала сына к двери. «Иди и извинись, Бастиан». Сент-Мор мысленно чертыхнулся. «Иди, иди. Я как раз прикажу подать обед». Бастиан тяжело вздохнул и направился в сторону лестницы. «Ну, милая Лилит, готовься принимать извинения». Джейн была в гневе. «Мэри, он накричал на меня, пытался выгнать. Герцог? Дон Шут, клоун, идиот, мерзавец, потаскун, самый злой человек в мире». Служанка широко распахнутыми глазами смотрела на хозяйку, которая, не обращая внимания, кружила по комнате. «Отвратительный! Ужасный! Он специально изводит меня!» Продолжала гневную тираду Джейн. «Но у этого столетнего деда ничего не выйдет!» «Мисс!» «Да ни одна женщина не обратит на него внимания! Ни одна! Разве только глухая и слепая!» «Мисс!» «Надо было разбить бокал о его тупую голову вчера. Я ему мало врезала». «Мисс!» Громче крикнула служанка, но сейчас ничто не могло привлечь внимание разгневанной девушки. В следующий раз я так вмажу ему по его красивому лицу, что...» «Ну, хоть призналась, что я красивый», — раздался мужской голос от двери. «Мисс...» — вздохнула с сожалением Мэри, понимая, что не смогла вовремя дозваться хозяйку. Джейн замерла, остановившись к двери спиной, и закусила губу. Подняв глаза вверх, она мысленно обратилась к Богу. «Ты специально это делаешь?» «Спасибо, ты можешь быть свободна», — обратился Бастиан к Мэри. «Мне необходимо поговорить с твоей хозяйкой». «Нет!» — воскликнула Джейн и обернулась. «Мэри, останься!» «Иди!» Угроза читалась в голубых глазах, смотрящих на служанку. «Останься!» В серо-голубых глазах читалась мольба. Мэри остановилась. «Раз леди не хочет...» Сент-Мор поднял служанку и выставил в коридор, а потом захлопнул дверь. Как только он два раза повернул ключ в замке и положил его в карман, девушка зажмурилась. «Жить или не жить? Вот в чем вопрос. Оставит ли он меня в живых?» Бастиан обворожительно улыбнулся испуганной Джейн, которая медленно пятилась к шкафу, пока он наступал. «Если вы приблизитесь, я закричу», — предупредила она. «Кричи, если успеешь», — улыбнулся Сент-Мор. «Все подумают, что ты сумасшедшая, что мой брат женится на истеричке». «Что? Да вы...» «Все знают, что я поднялся к тебе извиниться за свое поведение». «А вот в чем дело. Может, я вспылила? Но зачем тогда он закрыл дверь?» «Тогда я жду». Женская идеальная бровь выгнулась, и Джейн сложила руки на груди. «Видишь ли, я передумал. Ты заслужила такое приветствие. Тем более после того, что я услышал несколько мгновений назад». Он сел в кресло и закинул ногу на ногу. «Поэтому я жду извинений за оскорбление». На самом деле Бастиан ничего такого от нее не ждал. Он дразнил ее. «Чёрт возьми, я получаю от этого удовольствие». Он-то думал, что она действительно, возможно, плачет, а она... Его гневная Лилит обсыпала его оскорблениями и угрозами. На мгновение он даже растерялся. «И она леди?» «Да портовые проститутки так не выражаются. Она явно что-то скрывает». «Что? Вы требуете извинений за оскорбление? Вы с ума сошли?» Закричала она, испепеляя его гневным взглядом. «После того, что вы наговорили мне?» «Да», — лениво протянул мужчина и закинул руки за голову, откинувшись на спинку кресла. «Именно этого я жду». «Ну, я сейчас тебе устрою извинения. Сам меня постоянно оскорбляет. Заставил краснеть перед Джозефом. Не дал до конца дослушать разговор Джозефа и Зевса. Называет меня шлюхой». «Ах, извинений!» Прошептала Джейн, двигаясь в сторону стола, где лежали книги. Бастиан и бровью не повел. Странно, что она не бежит к двери. «Их самых!» «Вот тебе твои извинения!» Первая книга полетела в мужчину. «Это тебе за Гетеру!» Он подскочил с кресла. «Это за куртизанку!» Град книг посыпался на него, и он еле успевал лавировать между этим обстрелом, приближаясь к девушке. «За проститутку! За шлюху! За то, что вмешивался в мои отношения с женихом!» «Наконец, тобой прекратился. Чёрт возьми, она попала мне в голову. Она не давала возможности подойти к ней ближе, выставив перед собой огромный тяжелый том. «Вот!» «Ваши извинения!» С сарказмом произнесла Джейн и усмехнулась. «Так что можете быть свободны!» Бастиан сверлил ее глазами. Он смотрел на ее раскрасневшееся от гнева лицо, на которое падают пряди темных волос, на злую усмешку, на горящий ненавистью взгляд. Вид у нее был бешеный. «О! Она определенно не подходит Джозефу. Он с ней не справится. «Вы забыли кое-что еще, Джейн». «Мне наплевать. Убирайтесь из моей комнаты. Я здесь в гостях у вашей матери, а не у вас. Вы специально преследуете меня». «Я? Посмотрите на себя, леди», — рассмеялся Бастиан. «Да вы выражаетесь хуже, чем...» Не дав ему договорить, Джейн занесла кулак, чтобы ударить его, как учил ее отец. Бастиан перехватил его, обхватив ладонью, и медленно возвращал его назад, приближаясь к ней все ближе и ближе. Их лица были на расстоянии нескольких сантиметров. Два горящих яростью взгляда схлестнулись. «Если я еще раз увижу, что вы попытаетесь меня ударить, я клянусь вам, Джейн, я просто стащу с вас платье и приручу по-другому, ясно?» Девушка чувствовала, как ее кулак утонул в его огромной ладони. Чувствовала его близость и ненавидела себя. Ее тело реагировало на его близость, на его голос. И ее пугало это. Потому что ни с Джозефом, ни даже с Ником она никогда такого не ощущала. «Тогда и я прошу вас меня не оскорблять. Я рассказала Джозефу о своем ночном приключении, и он меня простил». Бастиан улыбнулся, и одна бровь вопросительно изогнулась. «Неужели? Все-все рассказали?» «Да». «И о нашем горячем поцелуе, и о том, как я держал вас в объятиях, а вы двигались так ритмично возле моего...» «Бастиан!» Ее бросило в жар. «Чёртов змей-искуситель! Я рассказала ему, что мы с вами поцеловались», — солгала Джейн. «И он простил?» «Да». «Ну и идиот», — усмехнулся мужчина и придвинул свое лицо еще ближе. Их носы почти соприкасались. «Что ж, Джейн, я вами восхищен». Его глаза, казалось, смотрят ей прямо в душу. Но она не могла пошевелиться, да и не хотела. Ей нравилась его близость. И она, черт возьми, не хотела признаваться в этом даже себе. «Но я не готов так просто сдаться», — произнес он шепотом. «Вы обещали». «Никогда мне не верь», — прохрипел Бастиан и накрыл ее губы своими губами.